полулапчатый гусь вовсе уж не такой вредитель. Так меня чуть не линчевали. А однажды здоровенный верзила вытащил меня из машины, и была бы мне крышка, если бы не Бивен. Вот уж не думал, что борьба за охрану животных может принимать такие жестокие формы. Представьте себе. Но вообще-то кенгуру и впрямь стали настоящей проблемой. Я знаю фермы, где численность кенгуру чуть не втрое превысила поголовье овец. Несомненно, это вредит интересам овцеводов, и что-то надо предпринять. Мы надеемся, что сможем управлять численностью популяции, и тогда отпадет надобность варварски истреблять кенгуру. Почему бы не устроить так, чтобы и овцы были сыты, и кенгуру целы? Уже некоторое время мы ехали вдоль колючей проволоки, как вдруг на краю этого огромного поля заметили странное сооружение. Вдоль ограды тянулся сужающийся ход. Одной стенкой его служила сама ограда, а другой — проволочная сетка. Ход заканчивался небольшим загоном площадью около 300 квадратных метров. «Это ловушка», — объяснил Гарри. «А способ ловли такой. Сперва вы находите кенгуру, потом потихоньку гоните их так, чтобы они бежали вдоль ограды. Постепенно увеличиваете скорость, но только очень осторожно. Если вы поспешите, они испугаются, перескочат через ограду и поминай, как звали. Главное — выбрать такую скорость, чтобы они ровно бежали вдоль ограды и через ход попадали прямо в загон. А уж тогда нажимай, спеши перехватить их, пока они не выпрыгнули из ловушки». Он высунулся из кабины, прокричал что-то Бивену, который вел второй лендровер, и обе машины, сорвавшись с места, начали кружить по огороженному полю в поисках кенгуру. Носиться со скоростью 50 с лишним километров в час по ухабам, то и дело сворачивая, чтобы не врезаться в эвкалипт, удовольствие не из приятных. Первыми, кого мы спугнули, оказались несколько эму. И эти глупиши, испуганные и ошеломленные, вместо того, чтобы бежать в сторону, бросились нам наперерез, а, очутившись перед машинами, окончательно потеряли голову. Не догадались свернуть. Затопали впереди нас, работая своими ножищами так усердно, что едва не коснулись ими собственного клюва. Так мы доехали до ограды, но эму, к моему удивлению, и не подумали остановиться, и продолжали мчаться прямо на нее. Один сходу проскочил насквозь, расставшись с изрядным количеством перьев. Другой боком задел колючую проволоку и отскочил обратно, отступил на несколько шагов и затем сделал новый рывок, на сей раз успешный. Правда, и он оставил возле ограды столько перьев, что хватило бы на небольшую подушку. «Вот почему фермеры не любят и эму», — сказал Гарри. «Они без конца ломают ограды». Мы колесили еще с четверть часа, вдруг Бивен посигналил нам. Мы посмотрели в его сторону и увидели с десяток серых кенгуру, которые неподвижно сидели на опушке небольшого леса, настороженно глядя на нас. Гарри сделал лихой поворот вокруг дерева, и мы помчались прямо на кенгуру, а Бивен заехал с другой стороны, отрезая им путь к отступлению. При нашем приближении кенгуру тронулись с места. Сначала они прыгали словно нехотя, но когда машины увеличили скорость, кенгуру испугались и побежали всерьез. Используя хвост как орган равновесия, они совершали такие огромные прыжки, что дух захватывало от этого зрелища. Скоро нам удалось завернуть их. Они поскакали вдоль ограды к ловушке, и обе машины сразу развили бешеную скорость. Я никогда не поверил бы, что можно нестись по такой местности со скоростью 80 км в час. Надо было не только держаться изо всех сил, чтобы не выскочить из машины через стенд или ветровое стекло, но и постоянно быть начеку, чтобы тебя не застал врасплох крутой поворот, когда впереди возникало очередное деревце. Кенгуру не на шутку встревожились. Некоторые из них останавливались, намереваясь прыгнуть через ограду. Но всякий раз мы прибавляли скорость и срывали им попытку. А вот и ловушка впереди. Еще один резкий бросок обоих лендроверов, и перепуганные насмерть кенгуру, промчавшись по ходу, очутились в тупике. Мы резко затормозили, выскочили и ринулись в загон прямо к мечущимся животным. Есть только один верный способ поймать кенгуру —